Глава 12. 8 апреля по времени Туры. Нижний мир. Алина. Нетерпение и тревога снедали пятый урудлок с самого пробуждения. Казалось, в небе разлито напряжение, и далекое рокотание грома только усиливало ощущение неправильности. Что-то нервировало, помимо предстоящей встречи с Богом, но Алина никак не могла определить причину. В висках пульсировала кровь, все валилось из рук. Когда в третий раз принцесса уронила флягу, которую неловкими пальцами пыталась прикрепить на пояс, трот, закрывающий кострище снятым дерном, подошел и сам вдел в петлю многострадальную емкость. «Не трусьте», — сказал он строго, но от строгости этой ей стало теплее и легче. Привычно вжал палец принцессе в запястье, заглянул в глаза, покачал головой. «Чистит, как у марафонца. Вы так себя измотаете раньше, чем мы вылетим». «А сами-то», — пробурчала Алинка, покосившись на слой папоротниковых листьев, устилающих полянку неподалеку. Профессор иронично дернул губами и отошел к сумкам. Он, видимо, поднялся чуть ли не ночью, потому что Алина, проснувшись с первыми лучами солнца, застала его уже упаковывающим поклажу. Только влажные волосы и чуть раскрасневшееся лицо, а также полысевшие папоротники указывали, что он уже и потренировался, и ополоснулся. На холстине для нее была оставлена еда — вчерашнее мясо, сухари, крупные ягоды, похожие на кисленькие груши. Пристыженная принцесса собралась минут за 15, давясь завтраком и не чувствуя вкуса, запинаясь на ровном месте, все роняя и растерянно размышляя, за что схватиться дальше. В голове было сонно, пусто и нервно. Даже прошлое, раскрывшееся накануне, не волновало ее так, как ближайшее будущее и разлившееся в долине напряжение. «Лорд Макс», — наконец решилась она, — «вам не кажется, что вокруг что-то неладно?» «Вы до сих пор не поняли? Защита источника сильно просела ночью. Трот, уже готовый лететь, нетерпеливо постучал ладонью по бедру. Я от этого и проснулся. Она продолжает рывками сокращаться». Алина задрала голову к стальному солнечному небу, словно могла там что-то увидеть, и вдруг осознала, что пульсация, которую она ощущает с самого утра, это не кровь в венах, это раз за разом, шаг за шагом сжимается прохладный барьер, который дарит ощущение безопасности. «А почему это происходит?» «Не имею представления. Богуславская, если вы сейчас порежетесь, я лишу вас сладкого», — предупредил инляндец ледяным тоном. «Соберитесь. Что бы там ни происходило, нам нужно лететь». Принцесса, обнаружив, что сжимает в руках нож, но совершенно не помнит, зачем его достала, аккуратно вложила лезвие в ножны. Руки дрожали. «От сладкого я бы не отказалась», — вздохнула она и поспешно склонилась к сумкам, чтобы сложить миску и ложку. Там был припасен мешок с медом, но, конечно, доставать его она не собиралась. «Просто я так боюсь, что все зря, весь этот путь, что я так и не увижу родных. А теперь еще с источником творится неладное. Может, он и не в силах будет помочь?» Она подняла голову и, увидев выразительный взгляд Трота, заторопилась. «Не переживайте, лорд Макс, я сейчас приду в себя. Но если вы меня еще немножко отругаете, это всегда действует бодряще. Как яд, знаете? Яд в малых дозах — тоже лекарство». Алина надела сумки, похлопала крыльями, не мешает ли им поклажа, не сбивается ли сорочка от движения. «Я уже понял, что вы всегда болтаете, когда нервничаете». Профессор, как обычно, подошел проверить, плотно ли прилегают ремни. Нахмурился, увидев перекрут. «Мы скоро все узнаем», — пообещал он, поправляя ремень, и принцесса неуверенно улыбнулась, рассматривая близко лицо, губы и бороду. «Осталось сделать последний рывок. Поэтому он усмехнулся, встретив ее взгляд. Прекращайте на меня любоваться, Богуславская, и взлетайте, наконец». Она негодующе засопела, тут же ощутив, как заливается краской, и стрелой поднялась в воздух, оставляя внизу и тревоги, и неуверенность, и страхи. А темп, заданный тротом после, окончательно заставил ее сосредоточиться на полете. На то, чтобы пересечь долину, потребовалось часа 3, и все это время пятая Рудлок ощущала пульсирующее ослабление защиты. Это подстегивало, заставляло лететь быстрее. В лицо бил легкий влажный ветерок. Впереди поднимался склон, над которым, закрывая налитое солнцем небо, серой массой клубились плотные тучи, и принцесса очень надеялась, что не придется лететь в ливень, хотя в промежутках между горами, окружающими долину, то и дело проглядывали такие же тучи, уже изливающиеся дождем. Стоило путникам подняться над ребром склона, как летящий впереди трот остановился, и Алинка, погруженная в свои мысли, чуть не налетела на него, ойкнула, забила крыльями. «Что такое?» Инляндец, перехватив ее за руку, сжал, и она с суматошно колотящимся сердцем осеклась, глядя вперед на то, на что смотрел он. На всякий случай обернулась, а затем снова посмотрела туда же. За их спинами лежала зеленая долина с красными скалами и горячими источниками. Уходил вниз покрытый лесом склон, в который она упиралась. Доносились сюда крики птиц и шелест листьев, да и под ногами все было зелено и полно жизни, а впереди, начиная с метрах в 20 от места, над которым они остановились, простиралась безжизненная земля. Граница ее огибала горы влево и вправо, образуя гигантскую дугу, за которой все было серо-ржавым, а там, где прошел дождь, — черным. Торчали высушенные деревья из высушенной травы, и не было слышно ни звука, помимо далеких раскатов грома. Но не это было самым впечатляющим. Начиная с километрах в 5 от путников, совсем близко, и уходя куда-то к морю, над горами, странно белыми, словно припорошенными снегом, стоял огромный, рассеивающийся высоко в небесах и широкий, охватывающий с десяток пиков, дымчатый белесый столб. Там, где проходили дождевые тучи, в полупрозрачной дымке виднелись широкие вертикальные просветы. «Что это?» — спросила Алина дрогнувшим голосом. «Туман?» «Не думаю», — отозвался Трот, хмуро рассматривая странное явление. «Но мы в любом случае это узнаем. Долина Источника расположена как раз между теми вершинами». Инляндец направился к мертвой зоне, и принцесса поспешно последовала за ним. Он спустился к ближайшему сухому дереву и тронул пальцем серый папоротниковый лист, который тут же рассыпался клочками. Тронул верхушку ствола, и с шелестом потекла на белесую, полегшую траву древесная пыль, оставляя остроконечный пенек. Единственное, что было здесь живым — крошечный родник, который выбивался из-под валуна и прыгал вниз по склону меж сухими деревьями, окрашиваясь в бурый и черный. Алинка настороженно сжалась к спутнику. Стоило залететь за границу неведомого катаклизма, как тело пробрало знакомым бодрящим холодом, очень похожим на эманации источника. Только ощущался он гораздо сильнее. «Смотрите!» дрожащим голосом сказала она, указывая в сторону родника. Там, у воды, на границе живого и неживого, лежала маленькая косуля. Она была словно разрезана пополам. Та часть, что находилась ближе к ним, выглядела совершенно обычной, а вот задняя была высушена, так что слой кожи и мышц очерчивал кости. Вокруг, на сухой траве, видны были следы копыт, будто стадо в панике умчалось куда-то в безжизненную зону. Трот спустился к останкам, присел, приподнял у косули века, губу и направился к источнику родника мыть руки. Алина зависла сверху, слишком напуганная, чтобы приближаться, хотя любопытно было до невозможности. «Животное погибло совсем недавно», — проговорил лорд Макс, взлетая. «Не больше 2 суток прошло». «Жутко выглядит». Принцесса передернула плечами. «Все эти деревья очень похожи на то, что осталось вокруг разрушенной твердыни. Правда?» «Совершенно верно», — похвалил ее инляндец. Он отцепил от пояса флягу, отпил. «Только в куда больших масштабах. И значит...» «Это сделал источник», — с грустью заключила пятая Рудлок, тоже воспользовавшись остановкой, чтобы глотнуть воды. «Я чувствую, как здесь все пропитано прохладой. Но зачем? Из-за нападения? Он так защищался?» «У меня других гипотез нет», — отозвался Трот, снова оглядывая уничтоженные леса впереди. «Тем более, что время смерти животного вполне укладывается в этот вариант. В любом случае, не будем тратить время на гадания. Полетели, Алина. Чем дальше они продвигались над высушенными холмами к слоистой стене тумана, тем сильнее ощущалась пульсация божественной защиты, и тем удручающей становилась картина внизу. Остовы деревьев сменились остроконечными пеньками, склоны и долины серых пеньков, погруженных в дымку, развиваемого ветром праха. Затем исчезли и они, оставив после себя лишь древесную пыль, текущую поземкой к подножиям гор, закручивающуюся в небольшие вихри. «Держитесь выше!» — приказал Трот, когда им в лица швырнуло трухой. Хлопнул крыльями, взмывая к солнцу, и расчихавшаяся Алина последовала за ним. Хорошо, что успела закрыть глаза, но в носу свербело просто невозможно, а на языке ощущался вкус древесной пыли, лицо было покрыто ею. Еще некоторое время спустя по мертвым склонам зазмеились расколы, становясь все гуще и глубже. Гора, которую они обогнули только что, была выщербленной в трещинах и ямах и казалась белесой и расплывчатой. Солнце стало тусклым, потому что дымчатый столб, который они видели с границы живого и мертвого, оказался вовсе не туманом. То тонны каменной пыли, в которую превратился верхний слой гор, поднялись в небеса, словно над меловым карьером после землетрясения, и сейчас осыпались со склонов, гуляли в потоках ветра, поскрипывая на зубах и создавая ощущение зыбкости. «Нужно обмотать лицо», — приказал Трот, останавливаясь. И он повернулся к дождевой туче, идущей чуть в стороне, встречным курсом. «Придется сделать небольшой крюк и вымокнуть. Лучше так, чем наглотаться пыли». Ливень лупил по растрескавшимся горам, и целые слои каменной крошки, метров 5 толщиной, оседали оползнями, смывались, образуя потоки грязи, которые, набирая мощь, катились в долины, вздуваясь вязкими гигантскими валами, утягивая за собой камни и скалы. Алина, моргая и фыркая, снова летела вслед за Тротом, держа его за руку. По волосам, лицу, телу текла вода, и принцесса до ужаса продрогла. У нее зуб на зуб не попадал, когда дождь наконец закончился, и в просвете выглянуло солнце, высветив расколотый блестящий склон, вдоль которого они летели, и потоки грязи внизу. Небо сверху казалось еще скрытым дымкой, но вокруг пыль не чувствовалась. Трот, разматывая мокрую ткань, на лету повернулся к Алине, нахмурился, разглядывая ее промокшую одежду. Сам он был тоже насквозь мокрым. «Сильно замерзли?» Алина неуверенно помотала головой, тоже освобождая лицо. «Сейчас под солнцем согреетесь», — пообещал он. «Осталось недолго. Если вы минуту поработаете крыльями, то за этим склоном...» Он кивнул на взгорок, над которым они летели. «Увидите долину источника. До нее не больше часа». Принцессу как током ударило. Она встряхнулась, поспешно сунула ткань за пояс, несколько раз хлопнула крыльями и, забыв про усталость, холод и удручающие картины последних часов, понеслась вперед. А через минуту действительно увидела обещанное и замерла, пытаясь найти в себе счастье от того, что добралась, несмотря ни на что. Но счастья не было. Было облегчение, сильно подпорченное страхом, что все окажется зря, усталостью и тревожным предчувствием. Впереди, меж расступившимися пологими пиками, посреди серой холмистой пустыни, виднелась долина, чуть скрытая белесой взвесью, окруженная кольцами земляных валов и черных скал. Внутри колыхалась темная дымка, из-за которой долина напоминала озеро, и единственное, что можно было разглядеть, небольшую возвышенность посередине, похожую на остров, и, на удивление, покрытую зеленью. Принцесса изумленно обернулась к спутнику. «Лорд Макс, но это ведь выглядит как...» «Метеоритный кратер», — подтвердил Трот, продолжая движение. «Диаметром около 15 километров, насколько я могу судить. Если бы не эрозия и отсутствие деревьев, это не было бы так очевидно. Раньше ударные валы и часть скал не видно было из-за крон». «Еще одна загадка», — пробормотала Алина вымученно, следуя за спутником. Ее снова начало потряхивать от нервов и холода, а пульсация источника уже отдавалась пляшущими пятнами в глазах. «И не самое важное», — откликнулся инляндец. посмотрел на нее и усмехнулся, хотя глаза были серьезными, тревожными. «Хватит бояться, ваше высочество. Мы почти у цели. Поздно бояться. Или рано. Мало ли, что нас там ждет». И с этим воистину воодушевляющим заявлением он ускорился, заставив принцессу, нервно засмеявшуюся, поспешно нагонять его. Когда они добрались до долины, снова хлынул дождь. Алина с Тротом под потоками воды зависли перед узким проходом в черных скалах, округлым частоколом, вставших между горами. Дальше пролететь не удалось. Невидимая преграда закрыла проход. «Отец!» — громко крикнул лорд Макс. «Великий черный! Мы пришли!» Темная дымка безучастно клубилась за оплавленной и растрескавшейся стеной, поднимаясь до ее краев, и слышен был только шум дождя и свергающихся со склонов грязевых потоков, которые текли вдоль скал, не попадая в долину. Принцесса, дрожащая, как листик на ветру, расстроенно вцепилась спутнику в ладонь, и тут пахнуло на нее лаской и радостью, и она задохнулась от ощущения, будто с высоты ухнула в бездну. Затряслась земля, загудев, туман в чаще долины пошел волнами и отступил к холму в центре, оставляя за собой темные клочья и обнажая совершенно живой лес, поливаемый дождем из низких туч. Он был такой ярко-зеленый, что хотелось протереть глаза. Трот вдруг выругался, дернул Алинку назад, в руке его появился клинок, а принцесса испуганно ахнула. Из клочьев темной дымки у входа, в пяти взмахах крыла от них, соткалась серебристо-черная змея-птица размером со скалу. Глаза ее сияли зеленью. «Мамочки!» — прошептала принцесса, задирая голову. «Богуславская, назад!» — сквозь зубы приказал Трот. В руках его появился второй клинок. Он поднялся выше, готовый защищаться. И тут противница его зашипела, распахнув длинную змеиную пасть и, развернувшись, полетела под дождем прочь, то и дело оглядываясь на путников, замедляясь и настойчиво взвизгивая, как электропила. Алинка сглотнула от облегчения. Лорд Макс обернулся к ней, убирая клинки. Лицо его было бледным. «Это же Самнарис!» — крикнула принцесса, подлетая к нему и хватая за мокрые пальцы. «Самнарис! Я их видела в энциклопедии стихийных духов. Он не стал нападать. А глаза такие же, как у нас, правда? Смотрите, какой большой! Откуда он здесь?» Трот вдруг усмехнулся, глядя на нее, и рассмеялся, подняв глаза к небу. По лицу с черных волос текла вода. Алина озадачена, а затем и обиженно замолчала. «Полагаю, оттуда же, откуда и мы», — хрипло сказал он, улыбаясь. «И сейчас он работает нашим провожатым. Поспешим, принцесса. Видимо, в этот раз препятствий не будет». Самнарис летел неспешно, лениво взмахивая крыльями над зелеными кронами, а Алина во все глаза разглядывала его, только чтобы не дать воле панике. Ее уже колотило крупной дрожью, и казалось, еще немного, и она упадет в обморок. Зеленый холм был окружен озером, покрытым сейчас дождевой рябью. Когда они подлетели ближе, стали видны проломы и пещеры, зияющие на склонах среди мокрого пышного леса. Около одной из пещер у подножия холма и завис дух смерти, покачивая крыльями. Издалека создавалось впечатление, что он с кем-то разговаривает. Когда Алина с Тротом приземлились, молчаливый их проводник развеялся все той же темной дымкой. «Нам нужно туда, как думаете?» — шепотом поинтересовалась принцесса дрожащим голосом, заглядывая в широкий провал, окруженный папоротниками. За спиной их шумело от дождя озера, из пещеры тянуло холодом. «Вам нужно сюда!» Раздался скрипучий и глубокий голос сбоку. От звуков его словно ледяной крошкой по телу ударило. Алинка с визгом подпрыгнула, чуть не потеряв сознание от ужаса, а Трот мгновенно развернулся, рукой задвигая ее себе за спину. Принцесса, тяжело дыша, сжалась за ним. Слышались какие-то хриплые, отрывистые звуки, а, убедившись, что инляндец недвижим и никто на них не нападает, выглянула из-за его крыла и наткнулась взглядом на крупного ворона, который стоял на пеньке, переступая с лапы на лапу, задрав клюв к небу и издавая каркающие звуки. Не сразу она поняла, что обитатель холма смеется. Он совершенно точно не был обычным вороном, словно высеченный из блестящего черного обсидиана с зелеными глазами и седыми туманными полосами на крыльях. На груди его сияла рваная рана размером с кулак, похожая на истекающий хрусталиками света провал, а вокруг клубился энергетический кокон такой мощи, что пространство преломлялось, как в призме, в глазах рябило, и птица казалась заключенной в хрустальный шар. «Источник?» — пораженно и даже немного укоризненно спросила Алина, не проявив должной почтительности исключительно от нелепости происходящего. Ворон, продолжая посмеиваться, повернул голову боком, разглядывая ее. Зелень в глазах сменилась глубинной тьмой, и принцесса, замерев, задрожала под его пронзительным взглядом. «Не бойся, маленькая пташка!» Ее словно ласково погладили по крыльям, и она неуверенно улыбнулась. Голос у ворона был густой, бархатный, бодрящий, и как только он прекратил смеяться и заговорил, сразу стал похож не на сумасшедшую птицу, а на древнее и могущественное существо. «Птенчик, который не мог появиться, но появился, мнится мне только волей любви сестры моей. Ты развеселила меня своим визгом, забыл я уже, как пугливы женщины, что такое веселье и как приятно оно. Я ждал тебя, вас обоих ждал с момента, как ты пришла на лортах». Стоило привыкнуть, и оказалось, что слова его не секут льдом, а мягко сжимают морозными волнами. Ледяные потоки, заворачивающиеся вокруг ворона, чуть замедлились, и у Алины перестало рябить в глазах. Зато снова стала ощущаться тревожная пульсация, которую принцесса почувствовала с утра. Рядом зашевелился Трот, опускаясь на колени и склоняя голову. Пятый Рудлок, опомнившись и ругая себя за непочтительность, поспешно последовала его примеру. «Здравствуй, великий Корвин, отец дар тени, благословенный жрец смерти», — произнес профессор сдержанно. «И тебе здравствуй, дерзновеннейший сын мой», — благосклонно отозвался жрец. «Хорошо, что решился ты прийти еще раз. До этого не давал я тебе воли, ибо не было тому ни надежды, ни смысла, а силы мои и тогда уже были на исходе, чтобы снимать защиту и потом снова ее ставить». «Значит ли это, что сейчас смысл есть великий?» — остро поинтересовался Трот. «Есть, сын мой, есть!» — прокаркал ворон, поворачивая голову и пристально рассматривая уже его. Глаза снова сменили цвет, засияв зеленью. «Теперь ты не один. Встаньте, дети мои!» Бог величественно повел переливающимся, словно отлитым из черного стекла, крылом, и от движения этого по телу принцессы побежали покалывающие разряды. «Мне приятна ваша почтительность и смирение, но поза сия неудобна, а нам предстоит долгий разговор». Алина вслед за лордом Максом поднялась, поглядывая на прародителя с робким любопытством. В голове крутилось много вопросов, но сердце колотилось от благоговения и страха. Не верилось, что долетели, не верилось, что наяву увидят Бога, что вот-вот вернется она домой. Вернется же! Ворон усмехнулся, мерцающие зеленым его глаза смотрели устало и лукаво. «Несмотря на то, что ты больше красная, чем черная, вижу, моя кровь в тебе сильна, как и в спутнике твоем. Пытливость — первое свойство моих детей. Слышу я твои вопросы, птенец. Хочешь ли ты задать их сейчас?» Принцесса смутилась, краснея и придвигаясь к Троту. «Я боюсь», — призналась она сипло и тихо. «Люди всегда испытывают страх в моем присутствии, даже дети мои», — прокаркал ворон невозмутимо и высокомерно. «Я же смерть. Ты привыкнешь, а пока разрешаю тебе молчать». «Спасибо», — На всякий случай пробормотала Алина, смущаясь еще больше и ужасно сердясь на себя за это. Дождь закончился, из просветов в облаках на пышной зелени вокруг заиграли солнечные пятна. Сразу стало теплее, хотя промокшая одежда мешала, в обуви хлюпала. Корвин покосился на небо и, хлюпнув крыльями, перелетел под свод пещеры. «Не люблю местное солнце», — сказал он брезгливо. «Оно чуждо мне, а я ему, потому старается извести меня. Все остальное терпеть могу, а от солнца в тень или под землю ухожу, иначе выжигает стихию мою». Из темной пещеры показался еще один самнарис, но куда меньше того, что провожал их, всего лишь размером с быка. Подполз к ворону, и тот, крошечный на его фоне, ласково потрепав духа крылом по длинной змеиной голове, продолжил. «Вы дошли, я знаю, чего это стоило, но слишком долго я вас ждал. Еще немного, и я развоплощусь. Последнее нападение подкосило меня. Стихия моя коллапсирует, требует пищи, чтобы жить, а защита сокращается все быстрее, потому что не могу я больше ее питать. Я сильно ослаб, хотя после ударов врага невольно поглотил виту с окружающих гор, сотряс их, окутав тлением и чуть не добравшись до убежищ, где живу дар тени. Но если им мой голод не причинил бы вреда, то люди Лортаха, что ушли под мое покровительство, погибли бы». Алина представила, что добрые и несчастные Венины долин с сыновьями и все ушедшие люди превратились бы в высушенные мумии, как увиденная накануне косуля, и прерывисто вздохнула. «Я не желаю этого, птенец», — взглянул на нее зелеными глазами бог-ворон. «Это мои люди, хотя тела их и души принадлежат другому миру. Пусть вита, дыхание предвечного Творца, единственная доступная мне здесь пища, помимо отзвуков долетающих с туры молитв. Не сильно она продлит мое существование, даже если я выпью все живое на планете. Агония все равно настигнет меня рано или поздно, но перед развоплощением я вернусь в первотворное состояние, неразумное, дремучее. И тьма моя уничтожит не только этих людей, но и половину континента, прежде чем истаять». Принцесса невольно покосилась в сторону голых гор. Даже с расстояния в несколько километров было видно, как по мертвым склонам сходят огромные оползни и сели, не проникая за черные скалы. «Великий, ты говоришь, что долго ждал нас, но позволю знать, зачем? Ты ведь перенес меня и Венин из Лакшии», — вдруг проговорил инляндец. Принцесса изумленно посмотрела на него. Слишком свободно и спокойно он разговаривал с высшим существом. Она-то все больше боялась рот открыть. «Я постоянно сомневался, стоит ли вести ее», — Трот качнул головой в сторону Алины. «Сюда, потому что думал, если она нужна тебе, то почему ты не призвал ее сам?» В глазах ворона мелькнула опасная тьма. Пятая Рудлок вздрогнула, опуская голову от рванувшейся в сторону мощи. Напрягся Трот, тоже склоняясь. Прародитель был ласков, но ни это, ни его нелепый облик и голос, иногда переходящий в карканье, не могли скрыть силы и величия. «Не считай меня всемогущим, птенец. Моих сил едва хватило, чтобы все это время прикрывать вас от взглядов местных богов и держать защиту», — величественно проскрипел Корвин, в этот момент едкостью опять напомнив Алине Макса. «Я бы и не стал рисковать, растрачивая оставшиеся крохи своей стихии, но иначе ты бы умер там, в море у Лакшии. Для того, чтобы спасти тебя, я пожертвовал устойчивостью щита и защитой других детей моих. С тех пор он и стал проседать. Маленькой красной пташке я уже ничем не мог помочь, кроме как поговорить с ней во сне. Я надеялся, что смогу еще обратиться к ней, но после сил не хватило и на это, как и на то, чтобы подсобить вам в твердыне. Я слаб», — каркнул он устало, показавшись вдруг маленьким и печальным, и сам Нарис, ластящийся к нему, ткнулся еще раз под крыло, словно в утешение, и скрылся в пещере. «Слаб. У меня мало времени, а для того, что я задумал, мне придется снова взять виты этого мира и удержаться, чтобы не уничтожить его». «Прости за дерзость», — сдержанно произнес профессор, выпрямляясь. «Не будь ты резок, не мог бы провести ее сюда», — по-отечески усмехнулся ворон. «Но ты ведь знаешь, зачем мы пришли, Великий?» — спросил Трот. Пятая Рудлок прижалась к его плечу, застенчиво рассматривая Бога. «Знаю, как и все ваши вопросы. На все вы получите ответ», — проговорил Корвин, вновь сжимая принцессу морозными тисками своего голоса. «Но сейчас прервемся. Помню я с человеческой жизни, что долгие разговоры лучше вести, вкушая пищу, а тела людей хрупки. Вам нужно отдохнуть и согреться». Он распахнул крылья и мягко взмыл в воздух, и вокруг него, очертив птичий контур, как на негативе, засияло черное солнце, полное леденящей тьмы. Алина, лишь на мгновение заглянув в нее, содрогнулась от ужаса и зажмурилась. Показалось ей, что смотрит она в бездну, в которой нет ни света, ни цвета, ни жизни. И если посмотреть еще секунду, бездна эта поглотит ее, не оставив ни имени, ни памяти. Пальцы Трота сжали ее руку, и принцесса открыла глаза. Из слепящей тьмы соткался старик, высокий, горделивый и стройный. Он напоминал бы странствующего мудреца, если бы не широкие плечи воина, большие ладони и величественная осанка. На бледном узком лице выделялся крупный нос и хищные, необычно круглые зеленые глаза. «Точно совиные», — подумала Алинка. «Или вороньи?» Длинные черные волосы его были припылены сединой. Брови, идущие в разлет, как крылья, тоже были седыми. Из груди сквозь темные одежды сочился свет, очерчивая контуры раны. «Так вам будет привычнее, птенцы!» Черный Корвин посмотрел на свои руки, и в них появился тяжелый кривой посох, вырезанный из узловатого дерева и украшенный серебряным набалдашником. «Так выглядел я в конце моей туринской жизни. Идите же!» Голос Бога стал повелительным, и он указал посохом куда-то вправо. «У самого берега найдете вы родник. Расположимся в тени под кронами деревьев, и пока я буду говорить, приготовите пищу. Долго не было у меня никаких желаний, но раз принял я человеческую форму, хочу вспомнить и вкус еды». Мягко и мирно плескала вода в озере, иногда бросая на папоротники бледные пятна отраженного солнечного света. Небо почти все было затянуто тучами, и редкие просветы быстро пропадали. Лорд Трот развел костер и сейчас на плоском камне, выступающем из воды, потрошил длинных, похожих на угри рыб, которых таскали самнарисы. Черный Корвин сидел на траве, прислонившись спиной к стволу, и умиротворенно наблюдал за своими созданиями, которые выползали из воды, аккуратно клали рыбу на берег и подходили к Богу ластиться. Алина, поставив котелок на огонь, села перебирать крупу, поглядывая на прародителя. Говорить он не торопился, а она начинать разговор не смела, да и думать пыталась поменьше, чтобы не смущаться из-за услышанных черным мыслей. Жрец то гладил самнарисов, то перекатывал и крутил в ладонях посох, иногда задумываясь, и тогда фигура его становилась той самой сплошной страшной тьмой, от которой тянуло холодом. Но стоило ему двинуться, как снова вылеплялось лицо и бледные руки, и вполне человеческое тело, и посох. Принцесса так заворожена была этими превращениями, что застыла с открытым мешком на коленях, с крупой, зажатой в горсти. Бог снова потер в ладонях посох, улыбнулся слабо. «Дивно», — проговорил он, взглянув на Алину. «И посоха того уже давно нет. а только воспоминаниями о нем радостно мне». Он по птичьи склонил голову, прислушиваясь, повернулся к лорду Максу. «Умерь свое беспокойство, сын. Есть еще время». «Я услышал, что ты на грани, великий», — отозвался тот спокойно, отсекая голову у очередной рыбины. «Разве нам не нужно поторопиться?» «Суета есть следствие беспокойного мышления», — гулко укорил его бог. Трот кивнул, соглашаясь, а жрец продолжил. «Сильно отвык я от звуков человеческой речи и от существ, непокорных мне полностью, но твоя решимость приятна и свежа. Ты прав, сын мой, я на грани развоплощения, но исчезну не сейчас и не завтра, несколько недель еще есть. Боги умирают медленно, особенно когда в них продолжают верить». Я же умираю с тех пор, как оказался здесь, оторванный от Туры, частью которой являюсь. Но как? — не выдержала Алина и тут же осеклась под предупреждающим взглядом Трота. Не окорачивай ее, раз осмелел, — усмехнулся Черный. Сам вопросы задаешь, а ей не позволяешь. Не обижу, не бойся за нее. Не глуп я, чтобы гневаться из-за детского любопытства, а поговорить мне с вами в радость. Я попал сюда из-за спора с красным братом, маленькая пташка. Ни к чему тебе знать причины, но был я неправ и встал против установленного порядка, а раздор наш привел к бою. Много веков с той поры прошло, а Тура, как я вижу во снах детей своих, после столкновения нашего, так и не оправилась. В отсутствие мое и другие стихии ослабли. Еще немного — погибнет мир. Много зла мы с братом сотворили. Целый материк уничтожили совсем живым, и ни у одного из нас не хватило сил остановиться. Брат упорен, и я упорен. Он — движение, я — покой. На противоположных краях годового цикла стоим и вечно противодействуем. Принцесса боялась пошевелиться, а Трот все так же уверенно в пяти шагах от них потрошил рыбу. Хотела бы она иметь такую же выдержку. «После боя я сам ушел сюда», — говорил Корвин-жрец, и тянула от него такой тоской, печалью, гневом и болью, что у Алины заныли зубы и кости. Ушел, думая, что будут просить меня вернуться, ведь мы часть целого, и без одного остальные ущербны. Но уже за порогом услышал я запрет на возвращение, что наложил мой брат, и я потом пожалел о резкости своей, и он, я уверен, а поздно уже было. Сами себя и Туру к пропасти привели. Что же? Заключение здесь добавило мне ума, а судя по тому, что тебе позволили появиться, птенец, и брату моему пришлось разумным стать. — И вы никак не сможете вернуться? — робко пробормотала Алина. — Сам не смогу, — отозвался жрец. — Но моя сестра успела поставить условия. Пусть запрещено исправлять сотворенное богам, но не людям. Если я вернусь, то и Тура окрепнет, и врата, как восстановит мир наш равновесие стихий, закроются. И дети мои, наполовину запертые здесь, со мной вернутся, снова целыми на Туре станут. А что же будет с другими людьми, местными, которые сейчас тоже в убежищах? Волнуясь, спросила принцесса. Если и вы вернетесь на Туру и дар тени, то остальные останутся без защиты. — Если я буду в силе, я их не оставлю, — пообещал Черный. Лорд Макс принес куски рыбы и начал закидывать их в котелок. — Не случится ли так, что при возвращении дар тени сойдут с ума от обилия энергии? — проговорил он. — Я видел, что бывает, когда половинка отсюда попадает наверх. — Нет, — покачал головой Корвин Ворон. «В моем присутствии все будет как должно, и половинки сольются. Память объединится, однако ж человеческая ипостась останется главенствующей, как и должно это быть. Трот хмуро кивнул и, забросив последний кусок, направился вымыть руки, а принцесса, спохватившись, вытряхнула в закипающую воду чистую крупу и снова зачерпнула из мешочка просмотреть, чтобы не было мусора и насекомых. «После боя с братом я был сильно ранен и сам себя ослабил еще больше, от злости и ревности сердце свое вырвав и оставив его натуре», — рассказывал Бог. Губы его шевелились, но он сам опять выглядел как пятно черной пустоты. «Послужило это и добру, и худу. Без сердца моего Тура погибла бы куда раньше от истощения стихий, но прежде от нежити, что в мое отсутствие расплодилось. А с ним, оставленным там, создалась привязка между мирами. Ранее, по установленному порядку, они соприкасались на короткое время раз во много тысячелетий, а после моего ухода остались связаны до сих пор. И будут связаны и открыты местным богам, которые захватить Туру хотят до тех пор, пока я не развоплощусь, либо сердце мое не истощится, либо пока я не вернусь». Он задумчиво посмотрел на похлебку, снова возвращаясь в человеческий облик, и у принцессы вдруг мелькнула иррациональная мысль, что он должен быть очень голоден. Столько веков не есть. «Может, вы хотите меду?» — застенчиво спросила она. Бог оторвался от созерцания кипящей воды и перевел задумчивый взгляд на Алину. «Благодарю, пташка», — сказал он наконец. «Я никогда здесь не ел, а лучший мед пробовал человеком в Тедусе. Как раз перед тем, как убили меня, одна добрая женщина вынесла мне кусок хлеба с медом, равного которому я никогда не вкушал. Хотя, возможно, показался он мне таким вкусным, потому что я был очень голоден и слаб». Он улыбнулся. «Все же людям дан пророческий дар, и часто они связывают невидимые нити, не ведая этого. Иначе не знаю, как объяснить, что их храм, стоящий ныне на моей могиле, назван медовым». Принцесса, с холодком слушая воспоминания про родителя, достала мешок, прихваченный из пещеры под перевалом, протянула его жрецу вместе с ложкой, и тот, зачерпнув засахарившегося лакомства, положил его в рот. И покачал головой, болезненно выдохнув. «Не понравилось?» — расстроилась Алина. «Не твоя в том вина», — ответил Бог, отдавая ей мешок. «Пропитан местным солнцем этот мед. Не опасен, но чужд мне. Даже самая горькая полынь Туры была бы мне слаще него. Даже камень или горстка песка». Он тяжело, совсем по-человечески вздохнул. «И сам я здесь чужак, и дети мои чужаки. Всем потомкам горе я принес и себя наказал. Много веков я здесь был один. 2000 лет назад столкнулись мы с братом, а по времени Лортаха в 3 раза больше срок прошел. Только недавно из-за ослабления Туры связь между мирами стала крепче, и время потекло вровень. Долго хватало силы оставленного моего сердца и крови моих потомков, королей Гётенхольд, чтобы удерживать дар тени от попадания сюда, но и они иссякли. Первой ушла способность принимать родовую форму. Затем птенцы стали появляться здесь, себя не помнящие, беспомощные. Благо вылуплялись они из пространства, которое я защитой накрыть сумел. Не знали половинки о существовании друг друга и соприкасались только во снах, не запоминая их. Даже силы Гётенхольдов не хватало, чтобы запоминать эти сны, не то чтобы осознанно сюда переходить. Но и хоть так, глазами детей моих мог увидеть, что происходит на Туре. Он задумчиво покрутил посох, постучал набалдашником по колену, вновь повернул голову к Троту. «Спрашивай, сын, почему Алина появилась не под твоей защитой, а на другой стороне залива?» — озвучил Трот тот вопрос, который ранее чуть не сорвался с языка принцессы. «Потому что она моя дочь, да не моя», — проворчал жрец, вновь сверкая зеленью глаз. «В ней хватило моей крови, чтобы попасть сюда, но не хватило, чтобы появиться под защитой. А красная кровь еще и оттолкнула. Хорошо, что не на другой конец континента забросила». «Хорошо», — мысленно согласилась Алина, с ужасом представляя годы и годы пути с другого конца Ларты до Долины Черного. «Почему только я могу спускаться сюда?» — тем временем продолжал спрашивать Трот. «Я давно искал здесь таких, как я, но не нашел даже тех, кто помнит свои сны. Только последние декады мои сородичи стали запоминать их и узнали о второй жизни. Мне известно, что дар тени с Лортаха иногда выбрасывала натуру после того, как их человеческие половины впитывали огромное количество энергии. Но с Туры сюда я единственный». «Ты и красная пташка», — подтвердил Бог. «Ты — редкое сочетание крови предков, последний всплеск крови королевской, случившийся через поколения. К тому моменту, как ты начал видеть Лортах, сильнее тебя темного натуре не было, а стихии уже так ослабели, что хватило толчка, чтобы ты смог запоминать сны, а потом и осознанно спускаться сюда. И красный птенчик теперь может. Не мог ты появиться случайно, как и девочка Рудлок не могла». Жрец кинул взгляд на насторожившуюся Алину. «Это не просто так, да?» — тихо спросила она. «Верно, девочка», — откликнулся жрец. «Сестра моя руку приложила, уверен. Хоть и недоступны мне ее замыслы, однако же того, что я глазами детей своих в снах их видел, достаточно, чтобы понять». Из воды вдруг выглянул запоздавший Самнарис, сунул Максу рыбу прямо в руки и пополз по траве к черному за похвалой, положил голову ему на колени, и Бог начал гладить его по длинной шее. Принцесса, неспособная от избытка информации, пока думать о страшных божественных замыслах, участницей которых она, не желая этого, стала, и о том, как ничтожна надежда вернуться домой с помощью обессилевшего Бога, с умилением смотрела на эту картину. На душе стало тепло. «Откуда они здесь?» — не удержалась она. Страх перед вечной смертью постепенно отпускал. Тело словно привыкло к леденящей силе, исходящей от первопредка. «Они там, где я!» — улыбнулся жрец, хлопнув по Самнарису рукой. Тот темной дымкой впитался в ладонь. «Часть меня. Стихия моя обычно заполняет долину целиком, хотя тесно мне и в таких границах. Но духом вольготно играть в ней, скрашивая мое ожидание. После нападения почти все развоплотились». Он хищно и тоскливо посмотрел в небо. «А мне только и оставалось, что защищаться. Где моя сила? Где мое сердце?» «Хорошо, что враги тоже ослабели за прошлые тысячелетия и берегут силы для войны, поэтому и не напали вчетвером, как это было, когда я только появился здесь. Эта долина...» — он показал на черные скалы и валы. «Следствие моего единственного с ними столкновения. Я был ранен и слаб, поэтому не смог выдержать долгий бой. Меня швырнули на эти горы, и все, что я успел, поставить защиту. С тех пор не могу я ни выйти отсюда, ни снять купол. Иначе в тот же момент буду уничтожен». Максимилиан Трот. Пока принцесса, зажав в руках мешок с крупой, с восторгом и трепетом в глазах слушала прародителя, лицо ее было как у ребенка, которому рассказывают страшные сказки, Макс выпотрошил последнюю рыбину и бросил ее на угли рядом с котелком запекаться. Взял с колен Богуславский мешок, все равно толку не было, и сел у костра перебрать. Алина покраснела от смущения, поспешно помешала суп ложкой. Вода уже кипела, остро пахло вареной и печеной рыбой, шумел ветер в папоротниковых листьях. Бог молчал, клубясь темнотой, и Трот решил задать тот вопрос, ради которого он и вел принцессу сюда. «Великий!» — позвал он, и жрец снова соткался из тьмы, перевел на него взгляд, наполненных тьмой глаз. «Можешь ли ты вернуть ее натуру?» «Нет», — ожидаемо ответил первопредок. Богуславская вздохнула, опустила голову, часто-часто моргая. «Точно сейчас начнет плакать». «И никакого способа вернуться нет?» — уточнил Макс. «Для нее способ один, птенец», — покачивая посох в ладонях, проговорил черный, в упор глядя на Трота зелеными хищными глазами. «Пройти через межмировые ворота, тогда дар тени соединится с человеческой половиной, и она очнется». «Все-таки через портал», — тяжело пробормотал Трот. Засыпал крупу в котелок, отряхнул руки, не глядя на Алину, потому что этот способ был самоубийством. Проще было дождаться здесь смерти вместе с Богом. Но он, конечно, поведет ее к порталам и все сделает только, чтобы она жила. «Но почему так? Почему я не могу вернуться, как лорд Трот?» Явно стараясь не заплакать, спросила принцесса. «Просто подумав об этом». Жрец с непонятным выражением смотрел на нее. «Ты знаешь, почему на Лортахе нет других женщин дар тени, кроме тебя?» — спросил он. «Потому что в них слабее ваша кровь?» — предположила Богуславская. «Нет, пташка», — усмехнулся Бог. «Сила крови, как и сила духа, не зависит от того, женщина ты или мужчина. Но каждая женщина мира, есть в ней божественная кровь или нет, находится одновременно и под покровительством Синий. Это крепкая привязка к Туре, которая не дает проваливаться сюда. А у тебя нет привязки, маленькая пташка. Значит, сестра моя лишила тебя ее». «Но почему?» — еще больше расстроилась принцесса. «Чтобы ты могла попасть на Лортах, конечно», — снисходительно объяснил жрец, и она открыла рот, чтобы что-то сказать, но только выдохнула и помотала головой, с отчаянием глядя на Трота. И Макс спросил за нее то, что она боялась спросить. «Зачем ей нужно было попасть сюда?» Черный жрец покатал в руках посох и поднял на них полные тьмы глаза. «Чтобы вы вдвоем помогли мне вернуться на Туру, птенцы. Тогда и дети мои, запертые здесь, вернутся со мной, соединятся со своими половинками. Я не могу пройти через порталы, но вы можете. Затем и ждал вас. Затем, понимая уже, сестра и плела долгие века свою пряжу случайностей. Затем и другие дети мои, не ведая этого, творят предначертанное. Кровь на себя берут за мой проступок давний. Но без их греха, как и без вашей помощи, не выйти мне отсюда. Одной рукой мою свободу приближают, другой — Туру ослабляют, расчищая путь не только мне, но и врагам». Трот вспоминал предсказания, который озвучивал Мартин, вспоминал и вулканическую долину, в которой его сородичи и Данзан Аюнович каким-то образом смогли так активировать портал, что он не закрывался, пока не залило его лавой, и сквозь него лились эманации черного. И как тяжело было ему, Максу, тогда не сорваться. Вспомнил он и гибель белых королей. Именно после нее Богуславскую притянуло сюда, и начали массово открываться переходы. «Верно мыслишь, сын мой, об этом и говорю я. Это мой тяжелый долг перед братом моим и сестрой, и их жертва мне, — сказал жрец тяжело, — и угроза миру. Так ослабела после смерти белых владык Тура, что смогли местные боги открыть меж мирами врата, которые почти невозможно закрыть, и пошли в наш мир армии мира этого. Еще немного ослабнет Тура, и боги Лортаха смогут к нам прийти. А без меня не справятся братья мои и сестра, не смогут отстоять мир. «Но что могу сделать я?» Принцесса нервно комкала в руках край сорочки. Глаза у нее были красными, и Максу не нужно было уметь читать мысли, чтобы понять, о чем она думает. «Одно дело считать, что ты попала сюда по какой-то нелепой случайности, другое, что от тебя зависит судьба мира». «Человек», — проговорил Корвин, размеренно катая в ладонях посох и задумчиво глядя на пятый Рудлок. «Удивительное создание. Живой сосуд, творение предвечного отца. Малый, слабый, но способный принять ауру и добрую, и злую, и крошечную, и огромную. Может, тело его вместить и Бога. Мы с сородичами убедились в этом, когда волей Творца проживали жизни людьми». «Вы хотите пройти через портал в моем теле?» — дрожащим голосом спросила Богуславская. «В сердце», — невозмутимо уточнил Бог. «Это сосуд в сосуде, способный надежно спрятать меня. Но не в твоем. Твоя красная кровь не вынесет меня в его». Жрец повернулся к Троту, и Макс напрягся, ощущая, как по спине побежал холодок. «Как это возможно?» — поинтересовался он, чувствуя на себе испуганный взгляд Богуславской. Но ему было важно, что не ей придется брать на себя такую ответственность. «Если уйти в сон, застыть, стать частью ауры твоей в сердечном сосредоточении, то возможно, — проговорил жрец, — ты пойдешь через врата, а не я. Не моя воля будет, а твоя. Тогда запрет не подействует. Ты силен. Должно хватить твоей ауры, чтобы донести меня до врат и не раствориться в стихии моей, а усиленном сможешь и пронести сквозь них. Остальные дети мои слишком слабы». «Я готов», — без сомнения ответил Макс. «Но ты ведь знаешь, что во мне тоже течет не только черная кровь. Наши с белым стихии — две стороны одного целого», — улыбнулся Корвин. «Жизнь и смерть. Всегда мы шли рука об руку. Белая кровь не помешает тебе. Наоборот, добавит силы и поможет пережить слияние». «Пережить?» — дрожащим голосом вмешалась принцесса. Она храбрилась, сумела не расплакаться и так отчаянно сейчас волновалась за Трота, что ему было светло и спокойно. «Что мне нужно будет сделать для этого слияния, великий?» — продолжил он со странным предчувствием. «Умереть», — буднично ответил Бог, и у Макса по позвоночнику вновь повело холодом. «Пронзить свое сердце и добровольно принять меня. Только в мгновение агонии я смогу войти в твое сердце через рану, в твою ауру через пробоину смерти и оживить тебя. Ты станешь моим сосудом, сын мой». «Лорд Макс», — жалобно прошептала Алина, и он строго взглянул на нее. Принцесса терла руки, будто они озябли. «Я готов», — сказал Трот во второй раз. «Не смотрите на меня с таким ужасом, Богуславская. Мне не впервой ставить над собой эксперименты. Меня больше волнует, как мы успеем долететь до порталов за те недели, что остались у тебя, великий». Он повернулся к Корвину. «И как пройти через защищающие их армии, которые я видел на равнине и о которых говорил мне глава поселения Нерха? Ты будешь спать, а я не бог, чтобы противостоять армиям». «Ты разумен и думаешь наперед. Радует меня это, сын мой», — проговорил жрец. «Знай, я возьму еще вид из окрестных гор и отправлю нас так близко к вратам, как смогу. Равнина-то далеко. Сколько идти до нее после переноса останется, не ведаю. Кроме того, придется мне влить еще сил в защиту, чтобы не заметили местные боги моего ухода, и придется держать защиту над ними, чтобы не нашли нас в пути. Возможно, крох моей стихии еще хватит на бой, но не могу я того обещать. Придется тебе рассчитывать только на свое оружие и мастерство, силу своей крови и огонь красной пташки, который может подпитать тебя, как подпитал в твердыне. «Да, я хотел знать, как взял ее огонь», — медленно сказал Макс, думая при этом о том, что ему придется в одиночку пробивать путь к порталам и что это совершенно безрассудно и невозможно. «Если мне будет доступна такая же сила, какой я разрушил твердыню...» «Такой же не будет», — покачал головой Черный. «Сила этой девы Рудлок — сила младшая, не ярая. Кровный поиск помог образоваться в вашей связи. Случилось это потому, что оба вы на грани смерти были, и она, — он кивнул на бледную принцессу, — не жалея себя, желала тебя спасти, а ты — ее. Теперь стоит тебе потратить родовые силы, как ваша связь поможет их восполнить. Но осторожнее, слишком сильно потянешь, потушишь ее огонь». «Затем она и нужна здесь?» — осведомился Трот. Алина неуверенно улыбалась, видимо, радуясь, что может быть полезной. «Чтобы дать мне силы, и я смог пройти к вратам через солдат императора и инсектоидов». «Не хватит ее огня на все битвы твои», — усмехнулся Корвин. «Да и не это главное. Пусть ты сильнее всех ныне живущих детей моих, но в мизинце королей династии Гетенхольд было больше силы, чем в тебе, сын мой. Это не укор, это горе мое, беда моя, вина моя. Ты силен, но недостаточно, способен дойти до портала, но при переходе тьма моя поглотит тебя, и ты, вернувшись на Туру, развеешься, умрешь, дав мне свободу». «Я все еще не понимаю, какова роль принцессы», — сухо ответил Трот. Страх смерти всплеснул и отступил, ибо был привычным. Он тысячу раз мог умереть до этого. Но проход к вратам казался безумством. Жрец с выражением крайнего терпения на лице покачал головой. «Она — принцесса дома Рудлок, птенец. Она укрепит тебя. Ее кровь усилит тебя». Трот недоуменно взглянул на Богуславскую. Та с ужасом смотрела то на него, то на Бога, мгновенно покраснев до невозможности. «Вы же не имеете в виду...» — пролепетала она. «Ты станешь его женой, пташка!» — благосклонно кивнул Черный. И Трот опустил глаза, потому что внутри, заглушая и шок, и неверие, взвелась такая свирепая радость, такая жажда обладания, что высохли губы и руки сжались в кулаки. Выдохнул, поднял взгляд на принцессу, стараясь ничем не выдать своей непозволительной жадности. «Ой-ой!» — шептала она, уткнувшись лицом в ладони. Крылья ее нервно дрожали. «Ой-ой!» «Чем тебя не устраивает он в роли мужа, девочка?» — недоуменно спросил Корвин. — «Он силен, может защитить тебя. Сердце твое тронул». Богуславская застонала, сжимаясь. Шея и уши у нее тоже заливались краской. «Брак? Имеется в виду только ритуальное действие?» — уточнил Макс сипло. «Произнесенные клятвы?» Черный посмотрел на него, на нее и вдруг усмехнулся. «Эмоции!» — сказал он и встал, потягиваясь и опираясь на посох. «Как я отвык от них! Птенцы, птенцы! Так много значения простому действию! Нет, сын мой, Клятвы лишь укрепят тебя и не позволят моей тьме поглотить тебя на пути к порталу. Без них и в тебе не уверен, что вынесешь меня. Но ты точно погибнешь при переходе, если не сделаешь деву Рудлок женой на брачном ложе». Макс старательно удерживал дыхание и слушал, поражаясь собственному сумасшествию. Что ему Бог, что судьба мира и возможность погибнуть, когда перед глазами стоит совсем не это, а Алина Рудлок в его руках. «Эмоции!» — проворчал жрец, окутываясь тьмой. «Палят не хуже солнца, но куда ярче!» — раздалось уже из слепящей пустоты. «Я все сказал вам, птенцы. Слишком долго я пробыл в этом облике. Хватит тратить силы. Уйду я в пещеру отдохнуть от солнца и долгих речей и буду ждать вас. Приходите ко мне, когда будете готовы дать клятвы и подтвердить их. Когда-то я сам заключал браки первых Гётенхольдов. Благословлю и вас». Он потек черной сверкающей пылью в сторону входа пещеры и рассеялся. Принцесса, покрасневшая, напряженная, проводила его взглядом, вскочила, с отчаянием глядя на Трота, краснея еще больше. «Я не знаю, что мне делать», — прошептала она свистяще. «Пока хотя бы не уходите далеко от меня», — попросил Трот сдержанно, потому что она явно намеревалась сбежать. «Поверьте, я не собираюсь вас оглушать и тащить надевать брачные браслеты». Из глаз ее мгновенно потекли слезы. «А вам бы все смеяться!» — крикнула она, вытирая их ладонью. «Но ведь все это совсем не смешно, лорд Макс!» «Я знаю». С тяжелым чувством вины согласился он, стараясь не смотреть на ее губы и диковатый, испуганный блеск глаз, который будил совсем уж темные инстинкты. «Разве кажется, что я веселюсь?» Принцесса всплеснула руками, словно желая еще что-то сказать, и, не находя слов, метнулась в одну сторону, в другую, и побежала в лес. На углях черным дымом чадила забытая всеми рыба. Трот проследил за Алиной до небольшой заводи. Там принцесса опустилась на землю, уткнувшись лицом в колени и не шевелясь. Постоял в 10 шагах, наблюдая за ней. «Я никуда не уйду», — сказала она глухо, не поднимая глаз. «Дайте мне побыть одной, лорд Макс».